Мой рот теперь закроется навсегда. Снова в мыслях пенисы. Кончил тебе на трусы. От моей любви из моей письки. Отодрать бы жопу, но все закончено давно. Во мне тайт-си, в тебе тайт-мен. Стучался в твою жопу, но забыл, что там дилдак. Я знаю, не откроешь, останусь в ней до утра. Однажды я войду, ты запомни эти слова. Педики, пидоры, отсосай. Живые пениса и жопы пидоров, которые нельзя никому уебать. Мой зад заполнил был, но больше не сосем. Мой рот теперь закроется навсегда. Заканчиваю куда-то туда, где мы снова ебемся, играя с елдой, будто бы в детстве. Поздней весной снова за руки пенисы. Вслед заканчиваю куда-то туда, где мы играем с шарами, играем с елдой, будто бы в детстве. Милый ты мой, потрогай мой пенис, отсосай. Живые пениса и жопы пидоров, которые нельзя никому уебать. Мой зад заполнил был, но больше не сосем. Мой рот теперь закроется навсегда. Отсосай. Живые пениса и жопы пидоров, которые нельзя никому уебать. Мой зад заполнил был, но больше не сосем.